Теперь вы носите более короткие усы, сержант. С тех пор я больше не надеюсь найти такое место. Они немного поговорили о Лабрадоре, потом о Галарии, где Чампни только что провел несколько месяцев. Раньше я полагал, что самые примитивные племена живут в Азии или в Южной Америке. Но Восточная Европа даст им всем 100 очков вперед. В Галарии, за исключением больших городов, до сих пор нигде нет электрического света. Кажется, они предали самого известного из своих патриотов. Римника-то? Да. Но он снова появится на политической арене, когда его партия соберется с силами. Сколько же там партий? Около 10, не считая группировок. В этом кипящем котле живут люди чуть ли не 20 национальностей. При этом каждая требует полного самоуправления. И все они еще мыслят, как в средние века. Место удивительное. Обязательно как-нибудь там побывайте. Их столица просто витрина, где все как во всех прочих столицах земного шара. Там есть трамваи, электричество, внушительное здание железнодорожного вокзала, кинотеатры. Но стоит отъехать от нее миль на 20, и вы можете наткнуться на куплю-продажу невест. А девушки сидят рядом, положив перед собой узелки с приданным, и ждут, кто даст больше. Я видел однажды, как одну обезумевшую старушку выводили из здания городского типа. Она решила, что стала жертвой колдовства. Ее пришлось запереть в сумасшедший дом. Вот так. В городе современные кинокартины, а в деревне — колдовство. Но в целом это страна с большим будущим. Грант не прерывал его, довольный уже тем, что хоть на несколько минут Чампни забыл о пережитом. Что до него, то мысленно он был не в Галарии, а в Вестовере. Так значит, все-таки он совершил это черное дело. Он, этот смазливый, чувствительный юнец, выпросил у приютившей его женщины 5000 и ранчо, а потом позаботился о том, чтобы ему не пришлось ждать завещанного слишком долго. Возникшая была у Гранта симпатия к нему скоропостижно скончалась. С этого момента Роберт Тисдейл стал для него значить не больше, чем пустая молочная бутылка, оставленная на подоконнике. Ненужная вещь, мусор, от которого надо избавиться как можно быстрее и без лишних хлопот. В глубине души он чувствовал легкое сожаление, что Тисдейл, каким он себе его представлял, в действительности не существует. Однако сейчас он испытывал лишь облегчение от того, что дело будет вскоре завершено. В том, какое решение будет принято на совещании, он почти не сомневался. Улик у них было достаточно. И к тому времени, когда дело будет слушаться в суде, они соберут еще. Его непосредственный начальник Баркер, так же, как и комиссар, с ним согласился полностью. Случай был достаточно ясный. Человек разорен, остался без угла и не знает, как жить дальше. В этот момент его подбирает на дороге богатая женщина. 4 дня спустя она составляет документ, по которому завещает ему деньги. На следующее утро, едва рассвело, женщина идет купаться. Он следует за ней через несколько минут. Он отсутствует, когда находит ее тело. Вскоре появляется и плетет небылицы о том, что похитил машину, а потом раскаялся и вернулся. В волосах утонувший находит черную пуговицу, а у мужчины отсутствует пальто. По его словам, пальто было украдено за 2 дня до этого. Однако есть свидетель, который утверждает, что видел на мужчине пальто утром того же дня. Да, дело вполне ясное. Все налицо. Возможность, мотив и ключевая улика. Единственным, кто возражал против немедленного ареста, как это ни странно, оказался Эдуард Чампни. «Вам не кажется, что все здесь как-то слишком уж гладко складывается?» — усомнился он. «Я хочу сказать, неужели, будучи в здравом рассудке, кто-то станет убивать своего благодетеля на следующее утро после составления завещания?» «Вы забываете, лорд Эдуард, что если бы не простая случайность, никто бы не сомневался в том, что это несчастный случай. К тому же ему была дорога каждая минута», — прибавил Грант. «У него оставалось всего несколько дней. Коттедж был снят только до конца месяца. Он об этом знал. Потом она ведь могла и не пойти больше купаться. Погода испортилась бы, или ей бы захотелось куда-нибудь съездить, или, что самое главное, она пошла бы купаться, но среди дня. А так все складывалось как нельзя лучше. Пляж пустынный, утро раннее, и туман еще не совсем рассеялся. Он не хотел упускать такой шанс. Да, дело абсолютно ясное». Лорд Чампни отправился в особняк на Риджин-парк, который вместе с состоянием унаследовал от Брэмфа и который в периоды между скитаниями по дальним странам служил ему домом. А Грант с ордером на арест в кармане направился в Вестовер. Глава 9. Больше всего на свете Тозелли ненавидел полицию. За всю свою жизнь он многое что ненавидел, когда был официантом, ненавидел метрдотеля. Став метрдотелем, ненавидел управляющего рестораном. Сделавшись управляющим, возненавидел сразу многое и многих. Шеф-повара, сырую погоду, свою жену, усы старшего портье, клиентов, которые желали видеть его во время завтрака. Всего и не перечислишь. Но более всего он ненавидел полицейских. Они мешали бизнесу, и они мешали пищеварению. Стоило ему увидеть сквозь застекленные двери, как кто-то из них входит в зал, как у него сразу переставал вырабатываться желудочный сок. Достаточно скверно было уже одно воспоминание о размерах счета на ежегодный новогодний презент местной полиции. 30 бутылок шотландского виски, 30 бутылок джина, 2 дюжины шампанского, еще 6 бутылок ликера. Но подвергнуться вдобавок к этому еще и вторжению полицейских, так сказать, неучтенных и незадобренных, и таким образом поставить под угрозу хрупкую репутацию отеля, это было слишком, свыше того, что способен выдержать мистер Тозелли с его раскормленными телесами и высоким давлением. Именно поэтому он и встретил Гранта сладчайшей улыбкой. Тозелли шел с этой натянутой над негодованием, как канат над пропастью улыбкой, всю жизнь. Он даже угостил Гранта второсортной сигарой. «Ах, инспектор Грант желает побеседовать с новым официантом. Пожалуйста, ну, конечно, сделайте одолжение. Сейчас у официантов как раз перерыв между ленчем и 5 o'clock. Но он пошлет за ним немедленно». «Стоп!» — прервал его Грант. «Вы сказали, у него перерыв. Вы знаете, где он сейчас?» «Скорее всего, в своей комнате. Официанты в этот промежуток обычно дают отдых ногам, знаете ли». «Разумеется. Пожалуйста. Тонни окликнул Тозелли мальчика, проходившего мимо дверей офиса. «Проводите этого джентльмена в комнату нового официанта».